Глава вторая. Следствие хоть и велось. Глеб проснулся с блаженной улыбкой на устах. Он помнил свой сон и радовался ему, как ребенок. На душе было светло и тепло. Тепло же исходило от чего-то, что он прижимал к себе. Мужчина потянулся, придвинулся к источнику тепла, ожидая вновь почувствовать такое необычное сочетание лимон и зеленый чай, но учуял лишь терпкий аромат леса и шерсти. Удивившись, Ковальский открыл глаза и тут же с сожалением зажмурился. «Это был только сон», — пробормотал он с горечью. «Только сон». На широкой кровати рядом с ним спала не Рейна Новак, а крупная и лоснящаяся псина, ставшая его напарником совсем недавно. А он размечтался. Поморщившись, старший следователь откатился в сторону и еще раз горестно вздохнул. Если бы в жизни все было бы так просто, как в снах. Полежав еще немного, пытаясь унять разочарование, Глеб поднялся и отправился в душ. Впереди ждал тяжелый день и дело, распутать которое нужно как можно скорее. Очень хотелось прикрыть глаза рукой, лапой, но я этого не сделала, а нахально проводила Ковальского взглядом до двери в ванную. Ух, ничегошеньки не понимаю в мужчинах, но со спины... Хорош. Зверь во мне даже предложил куснуть кое-какие интересные места, но я одернула себя, вспомнив, что совсем недавно уже наградила Глеба некоторым количеством непредусмотренных дырок в организме. С него пока хватит. Прикрыв глаза, я снова вызвала воспоминания о только что увиденном и мысленно заулыбалась. А когда вернулась в реальность, то тут же вспомнила, как обернулась человеком ночью. А теперь я снова собака, погрустнев, напомнила себе. Глеб вернулся из ванной уже умытым и причесанным, и даже частично одетым. Я опять пропустила часть происходящего вокруг, очень интересного происходящего. Почему-то мысль о моем странном ночном состоянии расстроила не сильно. Почему-то не было сомнений, что мне вновь удастся перевоплотиться, пусть не сейчас, но потом. С воодушевлением, слопав яичницу с кусочками поджаренного хлеба, пока Ковальский пил кофе и жевал какой-то сложный салат из зелени, фруктов и поджаренных ломтиков мяса, под мелкий дождь я выскочила бодрая и даже веселая. А вот Глеб недовольно скривился, отдернул пиджак и хмуро заявил. «На работу только через визит на старую квартиру. Холодно». В итоге в управлении мы явились с опозданием, но следователь уже не выглядел недовольным на весь белый свет. Еще бы! Это у меня шерсть и мощные лапы, которым не страшны холод и сырость. А Раяну пришлось переодеваться в гораздо более теплую одежду. И я с удовольствием наблюдала процесс, оценив и уютный серо-зеленый свитер, и идеально сидящий шерстяной костюм, и ботинки на толстой подошве, и темно-зеленое пальто, из-за которого волосы Глеба казались рыжее, а глаза внезапно из голубых стали зеленовато-серыми. «Доброго всем утра!» — поприветствовал управленцев старший следователь, сбрасывая пальто в предбаннике. «Как наши дела?» «Кое-что удалось собрать, а кое-чего даже много», — ответил Влодок, указав Ковальскому на высокую стопку бумаг на его столе. «Ты ведь сам решил, что нужно расширить круг поисков, чтобы не пропустить? Вот нам и прислали». Часть бумаг лежала на столе самого Завадского, но явно меньше, чем у Глеба. Заметив это, старший следователь вздернул бровь, желая получить объяснение. «Это все Петшиковский», — со вздохом ответил младший управленец. «Передал просьбу найти для нашей гости интересные дела». Завадский поморщился. «Причем выставил эту задачу приоритетной». «Хракс ему в печень», — зло выдохнул Глеб. «Он будто специально». Влодок покивал, соглашаясь с мнением коллеги. «А Вольше где?» «А он в хранилище», — пояснил Завадский. «Мы договорились, что он, как тот, кто дольше работает в нашем управлении, отберет дела, а я просмотрю, отсортирую и выберу 10-20 наиболее ярких. Если повезет, Рейнопштиль пару недель только и будет, что их читать, а мы к работе вернемся». Ковальский покивал, прошел к своему столу и отодвинул стул. Я привычно уже скользнула под окно за его спиной, но улеглась так, чтобы краем глаза видеть документы на столе старшего следователя. Интересно, что удалось собрать? Я помнила рассуждение Глеба, но пока не могла видеть всю картинку целиком. Да и как-то не верилось, что отец связан с шахтами в Откопанах. Может, старший следователь ошибся? Не подозревая о моих тягостных думах, Глеб сосредоточенно изучал переправленные для него копии документов. На папках были какие-то цветные ярлычки, явно понятные Рьяну, потому как он хмыкал, пролистывая те, что имели зеленые отметки. «Медицинскую отчетность смотришь, Глеб!» — дал мне подсказку Давидовский, входя в отдел с кипой документов. «И как?» «Пока ничего интересного», — отозвался Ковальский. «Чтобы найти все звенья одной цепи, надо просмотреть все». «У тебя на это неделю уйдут», — недовольно предупредил Вольшек. «Это же еще не все. Как ты и просил, мы у всех запросили данные. Неужели сможешь собрать цельную картину?» «Посмотрим», — пожав плечами, ответил Ковальский. «Нужно хотя бы попытаться. Добровольно нам никто ничего не расскажет. Можно, конечно, попытаться надавить на Рояну Мнишек, но по ней документы еще не доставили». «Завтра должны быть», — отрапортовал Влодок, оторвавшись от сортировки бумаг. «Вместе с остатками запрошенных тобой материалов». «Но, Глеб, ты уверен? Тут рыть и рыть, чтобы хоть что-то найти. А ты еще и газетные подшивки затребовал за 10 лет». Ковальский вздохнул, видя недоверие коллег, и спокойно сказал. «Пока это единственный способ найти хоть что-то. У нас есть лишь догадки, но нет фактов. Хотя бы одного факта, который бы дал шанс размотать всю эту историю, как клубок ниток». Не успел старший следователь вернуться к бумагам и углубиться в чтение, как я невольно дернулась и взрыкнула, услышав дробный стук каблуков. «Что такое?» — обернулся ко мне Ковальский, но ответа не потребовалось. Ответ с собственной персоной явился в отдел, сверкая очами, ожерельем и лаковыми алыми ботиночками. «Доброе утро, дорогие Рояно-следователи!» Задорно поздоровалась Зузана Пштиль и крутанулась на месте, явно желая продемонстрировать свой очередной образ. Для виду же, следя за тем, как помощник вносит в комнату печатный агрегат. Надо сказать, было что оценивать. На этот раз Рейна облачилась в мягкий и пушистый белый свитер, твидовые широкие брюки цвета спелой сливы и песочно-карамельное пальто с клетчатой подкладкой. Образ лишь немного портила неидеальная укладка, чуть красноватые и припухшие глаза. Управленцы нестройно ответили. Глеб коротко кивнул писательнице и вернулся к бумагам. Рейна на это лишь обиженно поджала губы. Вчера, после ужина, Зузана всячески семафорила следователю. Да так, что и я отчетливо прочла все ее намеки. Да и что там расшифровывать, если блондинка едва ли не прямым текстом за чашкой чая намекала на выпроваживание бабки Мазины и продолжение общения. Более приватного общения. Была бы я в тот момент человеком, подавилась бы воздухом. А вот Глеб не только понял, закашлялся, а еще и постарался сделать вид, что внезапно отупел, оглох и ослеп. И выпроваживал он не только бабку, но и Рейну Пштиль. Вот только блондинку просто выставить при всем желании не получилось бы. Пришлось Ковальскому ее провожать и настраивать магический портал. Об этом я узнала, глядя в окно. С собой меня никто не взял. Как итог, я очень избилась, сидя в четырех стенах и представляя, что и как нахальная Зизи говорила Рояну по пути к гостинице. Даже опасалась, что Глеб не вернется до утра. А он вернулся, долго ворчал себе под нос, отмывая посуду, и спать ушел весьма мрачный. И теперь выходило, что пропустила я что-то весьма и весьма важное. И как теперь узнать подробности? Или не стоит узнавать? Еще расстроюсь. С другой стороны, не было Ковальского не так уж и долго, а сейчас эти двое явно друг другом недовольны. Я слишком мнительна. «Максим, сюда!» Разрывая затянувшуюся паузу, сказала Рейна Пштиль, желая, чтобы помощник подвинул машинку на другой край стола. «Тут лучше свет». «Да, Зизи», — смиренно отозвался Рейнштакель. «Сейчас». Маневр я поняла через пару минут, когда писательница, вооружившись карандашом и стопкой отпечатанных вчера листов, начала вышагивать туда-сюда рядом с помощником. Хоть в отделе и было достаточно места, но выходило так, что блондинка мельтешила прямо перед Глебом, при каждом проходе обдавая его ароматом дорогих и теплых духов. «Да, хорошо», — кивая собственным мыслям, сказала Рейна через какое-то время. «На чем мы там остановились?» Она повернулась к помощнику и наклонилась так, чтобы прочитать последние абзацы с заправленного между валиками листа. Я невольно фыркнула, глядя на стратегически выверенную позу блондинки. «Она халка! Куснула бы в воспитательных целях, да дорогих брючек жалко!» «Да и что я, какая-то невоспитанная псина, чтобы тащить в рот чей-то филей? Хватит с меня того, что Ковальский все еще с бинтами ходит, хоть и не жалуется». Фу, Про себя выдохнул Глеб, вынужденно рассматривая тыл Зузаны в штиль. Собаку, что ли, науськать? Пусть бы цапнула. Госпиталь у нас хороший, пролечит качественно. А за это время, надеюсь, у дамочки идея фикс пропадет. То, что он интересен блондинке лишь как трофей в коллекцию, Ковальский понял сразу. И кому-то, возможно, такое бы и польстило. Но Глеб уважал себя достаточно и не желал чего-то подобного. Да и не видел он смысла в коротких романчиках ради спортивного интереса. Воспитывали его совсем не так. Вот только Зузана Пштиль, похоже, не привыкла отступать без борьбы. Покачав головой, старший следователь вернулся к папкам. В каждой отдельный лист был выделен под выпускника медицинского образовательного учреждения королевства. И за 10 выбранных Глебом лет таких листов набралось на десяток толстых папок. Хорошо, хоть виталистов в маг-академию поступает гораздо меньше. Их на курсе всего по 5 человек, не больше, глядя на уже просмотренное и то, что осталось, подумал Ковальский. Карьеру каждого медика, хоть кратко, но учреждения отслеживали. Зачем и для чего, никто толком не знал. Но сейчас это сильно помогало в поисках, ведь на сотню выпускников приходилось не более пары-тройки тех, кто выпал из системы или куда-то исчез. И данные именно этих людей Глеб выписывал, собираясь в дальнейшем как-то узнать их судьбу. Если повезет, какие-то имена повторятся в отчетах других ведомств. Но пока никто не вызывал у мага достаточно интереса. Это не очень любопытно. Отвлекшись от чтения, старший следователь прислушался к диалогу Рейна Пштиль и Влодека. Блондинка задумчиво перебирала предложенные ей дела, читая названия. «Это было аж 40 лет назад? Старье! Зато увлекательное дело!» – заверил Зузану Завадский. «Арест лжепрорицателей, устроивших гастроли по королевству». Маг-контроль смог как-то доказать, что они обманщики?» – удивилась писательница. «Если я ничего не путаю, этому направлению магии не учат в академии. Только от учителя к ученику. Да и это не показатель. Ведь прорицание – весьма тонкая наука, не поддающаяся какой-то систематизации». «Ну, – хмыкнул Влодек, – местные управленцы не занимались какими-то тонкостями. Просто поступила весть из Клёцка, что там гастролеры взяли деньги за 5 выступлений, а провели 4. Ну а про обман все стало ясно, когда эти липовые прорицатели не смогли предугадать собственное задержание». Рейна хмыкнула и отложила дело в сторону. «А это что?» «О, а это дела! Описные листы, которым делал один жандарм!» — усмехнулся Влодок. «Он уже местная легенда. Проработал от силы месяца полтора, прежде чем его выгнали. А следователю, который даже не проверял записи, тогда сделали выговор». «Да, было весело», — согласился Давидовский. «Я пришел сюда работать за месяц перед этой историей. Тот следователь был моим первым начальником». Раян усмехнулся. «Он вообще был ленив настолько, что спал половину рабочего времени, закинув ноги на стол и накрывшись пиджаком. Труп мужчины, примерно 40 лет, лежит на спине, ноги вытянуты вдоль тела, грудь едва вздымается», — прочла блондинка первую попавшуюся фразу, раскрыв дело из подборки, моргнула и перечитала про себя. Открыла следующую папку. «Следов преступления на месте преступления не выявлено». «Да!» — усмехнулся Завадский. «И так всюду!» Лицо подушкообразной формы!» — прочла Зузана и хихикнула. «Имеются 3 желто-зеленых подтека числом 5!» Глеб не удержался и улыбнулся. Сам он эти перлы читал в первый год работы. Давидовский подсунул. Они тогда долго не могли успокоиться, вслух зачитывая особенно удачные. «Подозреваемый нанес оскорбление потерпевшему путем удара ножом в спину!» — уже откровенно хихикала Зузана Пштиль. «Это надо взять на заметку. На правой половине лица имеется кровоподтек в виде синяка». Даже собака издала какой-то звук, весьма похожий на смешок. Глеб улыбнулся и вернулся к чтению. У него было еще очень много работы.